Глава третья. «Выглядишь паршиво», — замечает сестра, появляясь в комнате, которую они с Ярославом мне выделили. «Сонь, только не говори, что ты собираешься весь отпуск провести на диване перед телевизором». Я лениво потягиваюсь и зеваю. «Даже и не вспомню, когда смотрела какой-нибудь сериал. Чем не отдых? Меня все устраивает». «Ну, не знаю», — Аня пожимает плечами. «Могла бы полететь куда-нибудь. В Сочи, например. Купить тебе билет. А хочешь со мной и Яром в командировку, в Москву? А смысл? Портить вам настроение? Не хочу, Ань. Мне и так нормально. Посторожу квартиру до вашего возвращения, а потом съеду. Я уже присмотрела пару вариантов. На днях определюсь». «Сонь, может, между той девушкой и Владом и впрямь ничего не было?» Я награждаю сестру таким взглядом, что она тут же замолкает и поднимает руки вверх. «Все, поняла, молчу». «Что ты поняла, Ань? Посмотрела бы я на тебя, если бы ты застала полуголого Яра в чужой квартире с женщиной. А он тебе сказал, что ты должна принимать его измены и благодарной быть, что, погуляв, он домой возвращается, а не у любовницы остается». «Я бы квартиру им разнесла, честное слово», — грустно вздыхает сестра. «Удивляюсь, как ты этого не сделала. На развод будешь подавать, да?» К счастью, Влад пока не выяснил, где я нахожусь. Телефон я отключила, и Аньке запретила говорить, что живу у нее. Морально я раздавлена и не готова встречаться с мужем, тем более обсуждать детали развода. Детей у нас нет. Быстро решить все формальности не проблема. Нужно только собраться с духом и заехать на квартиру за документами. «Ты в командировку вроде собирала чемодан. Вот иди и занимайся своими делами». Недовольно бормочу я, отвернувшись к стене. Не хочу говорить о Владе. «Мне что-то страшно оставлять тебя одну», — признается сестра. «Полетели с нами, Сонь». «Одну?» — хмыкаю я. «Вон у вас с Яром какой запас защиты по всем комнатам». Киваю на тумбочку, которая забита презервативами. «Сейчас только за порог выйдете, и как начну мужиков приводить». «Ты рот-то на них не разевай», — улыбается сестра. «Они для личного пользования, и сюда не вздумай никого приводить». «Да не собиралась я ничего вашего трогать», — фыркаю я. «Тем более приводить мужиков. Пошутила я. Езжайте в свою командировку со спокойной душой. Подепрессую малость и возьму себя в руки. На работу вернусь, если совсем тяжко будет. У Марины всегда для меня найдется дело». «Точно?» «Точно, Ань, все будет хорошо». «Сис, встретишь еще своего принца, не раскисай. Влад как деньги почуял, так совсем с катушек слетел. Не принимай ты его слова близко к сердцу. Кстати, вино в шкафчике коллекционное. Яр привез его из Италии. Нам хотя бы бутылочку оставь, мы еще ни одной не попробовали». «Я не собираюсь заливать горе алкоголем и трогать ваши презервативы». «Ну и отлично. Ладно, малыш, не распускай нюни», — улыбается Аня и гладит меня по голове. «И если что, я на связи, да?» «Я тоже, только на том номере, который ты оставила. Свой пока не хочу включать. Не готова встречаться с Владом. Хотя не уверена, что он вообще ищет со мной встречи. Не удивлюсь, если укатил в Доминикану с какой-нибудь мадам». Аня тяжело вздыхает и оставляет меня одну. Сестра работает в фирме Ярослава. Часто ездит с ним в командировки по России и не только. Их отъезд мне на руку. Хочу побыть одна. Собраться с мыслями. Боль меньше не стала за эти дни, и желание видеться с Владом не появилось. На пятый день после отъезда Ани и Ярослава мне приходится выйти из квартиры за продуктами. Я ненадолго захожу в парк, но провожу там почти 3 часа. Разглядываю гуляющие парочки и мамочек с колясками. Особенно сильной болью отзывается пожилая пара, которая сидит на скамейке и держится за руки. Ведь я тоже мечтала с Владом встретить старость, родить детей, потом наслаждаться внуками. Неужели я теперь всю жизнь проведу в одиночестве? Когда возвращаюсь домой, на мой телефон звонит Аня. «Сонь, там человек один должен подъехать за документами. Яр перед отлетом правки вносил и закружился малость. Оставил все на столе в кабинете. Передашь?» «Пароли, явки?» «Что?» «Передам, говорю. Зовут как человека?» «Павел. Отчество точно не помню. Кажется, Владимирович. Фамилия Измайлов. Хорошо. Во сколько? Через час примерно. Я дала ему этот номер. Как подъедет, скинет сообщение или позвонит. Договорились. Я выхожу из парка и перехожу дорогу, думая о пожилой парочке и своей одинокой старости. Какой же все-таки Влад мерзавец? Ну за что он так со мной? Лишь в последний момент замечаю машину, которая чудом меня не сбивает. Сильно испугавшись, отшатываюсь в сторону и замираю. Телефон выпадает из рук. Сердце следом проваливается в пятки, а перед глазами начинают мелькать картинки моего первого вызова по скорой. Девушка тогда в аварии погибла. Там места живого не осталось на теле. Этот огромный черный внедорожник, промелькнувший перед лицом, мог сделать со мной сейчас то же самое. А все из-за моей неосмотрительности и глупости. Нужно уже собраться. Перестать без конца думать о Владе и его предательстве. От шока я отхожу не сразу. Перевожу глаза на мужчину, который направляется ко мне, выскочив из своего танка. Я таких еще не встречала. У него высокий рост, мужественный подбородок, выразительные скулы, красивые глаза. Огромная ручища трогает меня за плечо, когда я долго молчу, не сразу поняв, что мужчина о чем-то спрашивает. «Эй, лапуль!» — повторяет он. «Все в порядке? Я тебя задел, или ты от испуга статую из себя изображаешь?» — окликает меня низкий мужской голос. На мужчине белоснежная рубашка. Из рукавов пиджака чуть-чуть выглядывают манжеты с запонками. «В полном!» — онемевшими губами отвечаю я и опускаю взгляд на асфальт, на котором лежит мой телефон. «Лучше он, чем покалеченная я». «Да что за молодежь пошла? Одни гаджеты на уме!» — раздраженно ворчит незнакомец. «Упулятся в них и ничего не видя дальше собственного носа. Уверена, что в больницу не нужно. Точно цела». «Молодежь? Он принял меня за девчонку? Но сам выглядит немногим старше меня, от силы лет на 30, хотя ему может быть и больше. Сейчас все поголовно в спорте, помешаны на правильном питании, поэтому и выглядят моложе своих лет». Я поднимаю разбитый телефон с асфальта, разворачиваюсь и быстрым шагом иду домой, пока незнакомец отходит от меня к своему внедорожнику и кому-то звонит. Надеюсь, не в полицию. Дома пытаюсь включить телефон, но он не подает признаков жизни. Я нахожу в квартире у Ани какой-то допотопный кнопочный аппарат, переставляю симки и жду звонка от некого Павла, чтобы потом засесть перед телевизором за сериалом и вкусняшками. Измайлов дает о себе знать лишь спустя 2 часа, сообщает, что подъехал и ждет внизу. Перед выходом окидываю себя быстрым взглядом в зеркале. Бледная, но глаза блестят. Футболка стала чуть свободнее на животе и груди. За эти дни я, кажется, сбросила 3 или 4 килограмма. Никто на работе не поверит, что я была в отпуске. Выхожу на улицу и ищу темный внедорожник. Замечаю возле машины высокого мужчину с красивыми глазами. И почему-то становится смешно. «Опять вы?» Вырывается у меня, прежде чем понимаю, что правильнее было промолчать и сделать вид, что не узнала его. Да, я переходила дорогу в неположенном месте, но пострадай я под колесами измайловского танка, именно Павлу Владимировичу пришлось бы приложить усилия, чтобы доказать свою невиновность. Анька и Яр пуд соли съели на подобных делах и встали бы горой на мою защиту. Мужчина облокотился о внедорожник и смотрит на меня слегка прищуренными глазами. Может, обладает телепатическими способностями и пытается прочесть мои мысли? Вряд ли они ему понравятся. В какой-то момент его взгляд начинает смущать. Я делаю шаг навстречу, бросаю бумаги на капот и уже собираюсь уйти, как слышу низкий повелительный голос. «Стоять! Я не отпускал!»